Да. Алло. Ну все, ты освободился? Да-да. Что? Ты освободился? Да. Замечательно. Слушай, я тут на днях пообщался с одним ипподиаконом, который рассказал мне такую занимательную историю о том, что часть священников, которые вот в храмах и так далее, что священники делятся на верующих, то есть тех, кто действительно уверен в том, что он делает, и тех, ну и неверующих, тех, кто ходит туда на работу. Как бы я не могу сказать, что это было для меня новостью, но мне очень интересно, вот сколько мы с тобой не общались, да, ты всегда говоришь о церкви как о, ну, о структуре с ее правильными какими-то правилами, да, ну, я имею в виду теми, которые предполагались изначально, и не говоришь о таких вот моментах, да, например, когда там есть какие-то люди, которые ходят туда чисто как на работу, да, не пытаются там спасти мир, привести кого-то к покаянию, ну, а так чисто просто бабла подрезать, там, получить зарплату и так далее. В связи с чем вопрос, а как вообще вот, ну, наличие подобных личностей тобой оценивается? Не, ну вообще, когда я говорил о церкви, я говорил о ее мистическом аспекте, то, что это божественная энергия, которая через таинство, как через канал вступает в наш мир. Все остальное, административная система лишь обслуживает эту систему, без которой человек не спасется. А что касается священников, то действительно есть разные самые священники, особенно в, наверное, в конце 80-х годов, когда без семинарий, без обучения, непонятно кто, то есть начал получать саны. И бывают разные. Ну, я знаю действительно сотни, но из них нескольким бы я точно не порекомендовал бы своим, ну, близким идти. Но в большинстве своем все равно достойнейшие люди, которые несут подвиг. Тут ничего такого особенного нет. Среди вот апостолов, среди вокруг Христа было 12 апостолов. Один из них был Иуда. И далеко там не все священники, можно сказать, что они там святы. Да, сейчас но тут действительно достойнейшие люди. Одно дело, но это один из 12, а другое дело, когда большинство, то есть подавляющее большинство, это люди, которые просто ходят на работу. Не, ну это определенно не так. То есть, ну, я не знаю. То есть каждый может там говорить слова, грубо говоря, из своей головы. У меня есть там, не знаю, 5-летний опыт общения. Ну, это и подьякон, который внутри церковного. Ну, с чего ты взял, что это подьякон, это и подьякон. То есть я тоже, то есть, грубо говоря, был подьяконом. Слушай, ну, я все-таки... Я бы... и изнутри знаю, то есть, епископов, то есть, священников, самых разных, всеми известных, неизвестных в Москве, в других городах. Ну, обычно это, ну, это просто подвиг. Я помню, там, священник в Костроме, мы к нему ехали, у него там храм сгорел, мы заехали в супермаркет, то есть купить какой-то еды. Он покупал для своей семьи такое, что я бы кошке не дал. Какой-то, наверное, паштет из шпротов, еще что-то такое. И молится там каждый день, служит и так далее. Бывает самое разное. И то есть священники разные. И от того, достойный или недостойный священник, никак не зависит, работает или не работает таинство. Таинство совершает Бог, священник лишь, то есть, обеспечивает, то есть, некие внешние необходимые для этого действия. И поэтому я бы не посоветовал идти к первому встречному священнику. Посоветоваться, помолиться, посмотреть, в ком, ну, а как человек видит любовь, в том, у кого видит правду, в том можно идти. Хороший вопрос для определения того, стоит ли идти к священнику, это сколько лет нашей Вселенной. Если говорить 7522, то это точно хороший священник. Если начинает говорить про миллиарды лет, то у него он уже, то есть, стесняется откровения Божия. Я понял. Слушай, а вот... Также вот вопрос очень важный для определения истинности священника. Ну, как бы вот, ну, реально стоит вот я, от меня лично, то есть, это спросить, можно ли спастись вне православной церкви. Если он скажет, то мы не знаем, там, или может быть, там, добрые люди других вер там спасутся, минуют бездну ада вечную. Ну, нет, я бы к такому точно не пошел, потому что это уже непонимание сути учения Иисуса Христа. Хорошо, подожди, вот ты такой вот, знаешь, православный радикал, который считает, что вот только православие, ничто иное и так далее. А мне интересно твое отношение к крещению Руси, ведь оно было нифига не добровольным. И это было скорее политическим актом, нежели религиозным. Или ты считаешь, что это все было, так сказать, задумано планом Божьим, чтобы спасти Русь, тра-ля-ля, спасение дела, да? То есть, во-первых, безусловно, на все есть Божья воля, и то есть и просто так такие события, безусловно, не происходят. То есть на этот счет есть очень много мифов, то есть счет крещения Руси, там какой-нибудь посмотреть, фильмы серии «Игры богов», такие там трехлюбовые и так далее, говорят, что там боги – это пришельцы, которые на летающих тарелках прилетели, там от них род славянариев пошел или еще какие-то такого. Вот там передо мной там небольшая книжечка историческая про крещение Руси. То есть, я думаю, у тебя нет времени там выслушивать реальные свидетельства о том моменте, который у нас есть, но я могу тебе его при возможности передать. И дело тут немножко не в том, были какие-то злоупотребления в плане там вчерашние язычники, они там только обратились и начали крестить. Конечно, это начиналось и сверху. То есть, но в основном, наоборот, миссионеров православных убивали язычники, волхвы и так далее. Такое тоже было. Но ты же понимаешь, почему? Но в целом, если взять, например, то есть опыт норвежских стран, то у нас абсолютно мирно прошло крещение, абсолютно спокойно. То есть бывали этот процесс, да, просто радикальные смены цивилизационного кода, просто радикальная смена мировоззрения для целого народа, проходил куда более болезненно. На Руси все нормально прошло, но что христианство, оно не только при Владимире, оно еще до этого, там и при Ольге, и при Оскольте, и Дире, то есть распространялось. И вообще первое крещение Руси, они были вот эти киевские князья, и варяг Оскольт и Дир на ладьях, поплыли Константинополь покорять, по дороге захватывая там разные города. И вот в Константинопольской бухте 200 ладей наших, языческих и русских, вот, и этот император Михаил ушел с горянами воевать, там патриарх хоть и остался, все уже понимают, что им хана, и кусочек риза Богородицы кладут на море, там шторм, все корабли забиваются, Оскар-Стедир выходит на берег, крестится, едут уже крещенные в Киев, проповедуют, там их убивают, собственно, братья, вот так, называется это первым крещением Руси. Слушай, но ведь это все на уровне каких-то преданий, знаешь, это не исторические свидетельства, ты же понимаешь. Не, вот как раз исторические свидетельства у нас нет ни одного там академического свидетельства о том, что, например, там о том, что, например, говорят там родноверы и так далее. То есть, если там тебе интересна прям эта тема, я там в течение 3 минут открою свою маленькую книжечку, которая создана свидетельство академических ученых, которые, то есть, могут сказать, что там было на основании тех документов, которые у нас есть. Мы там знаем, что у нас достаточно ограниченное количество источников. Особенно здесь не разбежишься в каких-то там интерпретациях и так далее. Ладно, слушай, нормальный процесс, то есть прошел, ну, крестились, то есть бывало намного хуже в России, то есть он, можно сказать, относительно как по маслу прошел. Хорошо, вот я знаю, что ты вообще человек такой добрый, ты за любовь и так далее. Я смотрел, значит, что-то говорил там в дискуссии с Чесочком, но все-таки вопрос по поводу вот последнее время такой неспокойный регион России, Дагестан, да, где постоянно что-то взрывается и так далее. Это тоже Божий план? Скажи мне, или это все-таки что-то не очень хорошее? Несколько уровней вопросов. Первый уровень там, и Вторая мировая война, то есть это наказание Божие за грех богоотступничества. И сейчас ураган Святой Иуда, который там все в своем пути сметает и так далее. То есть в этом плане, на метафизическом уровне... То есть казнь египетский для России, да? Ну, типа того, конечно, чем мы лучше. То есть иудеев, которые отступили от закона Бога. Где иудеи? Где они? Кого притесняют? То есть правительство притесняет русских? Нет, нормально там, согласен, там русский народ, там все же там культурный код, вот система идентификации сформирована православной верой. Вроде были православные. сейчас там 7 миллионов абортов, первое место в мире там, по разводам, там олимпийские огни, там с молитвой, там Аполлона, нормально, там все у нас православные наши несут. А, тебе там по Первому каналу о Святой Колдунье Ванге, там сериалы и так далее. Ну что это? Это просто мерзость перед Богом, и мы переполняем чашу терпения. И скоро мы все просто будем, скажем так, свидетелями реальности его гнева, который разрушится на весь народ, потому что общенародные пороки Бог уврачевывает общенародными бедствиями. Да. То есть ты за силовые методы оправославления людей или что? Нет, то есть вопрос, то есть сначала о метафизике Дагестана, того, что с ним происходит. С другой стороны, там, к примеру, если взять количество вот этих разных гастарбайтеров и выходцев там из исламских республик, которые... Секунду. Работают вот, азиаты, хачи, то есть черножопые, которые там Дагестан и остальные там хачистаны, они же не работают, они стреляют в воздух и ебут русских девок, все, что они делают. Чернильниц, так называемых. Вот. Но я считаю лично то, что любой человек, любой нации, к примеру, если он станет православным христианином, он будет мне братом. Будь то негр, дагестанец, чеченец. Я знаю, что в Дагестане сейчас ситуация, как в первые века христианства, катакомбная церковь, то есть христиане скрываются, и то есть там тайно проводят богослужение и так далее. Очень интересная ситуация. А так, действительно, система образования у этих народов, она, то есть, во многом в ней коренится гордыня, чувство превосходства над другими народами, и их уже с детства воспитывают так, чтобы, презирать русских и так далее. То есть, это, может быть, не все, но я знаю, то есть, является фактом, то, что есть много таких случаев, когда им такое вкладывается с молоком матери. Да. Ну, конечно же, ислам свой отпечаток, то есть, налагает. Хотя я не думаю, что они там, кто-то из них читал Коран, но такой какой-то Коран, ислам как система национальной самоидентификации, у них тоже так работает. Я думаю, просто это невоспитанные люди, которых родители не потрудились воспитать для того, чтобы они были нормально жить с другими, относиться к ближнему так, как они бы хотели, чтобы относились к ним. Отсюда все проблемы. Угу. А нашествие всех этих гастарбайтеров – это прямое классическое наказание Бога, нашествие иноплеменных. То есть Библия знает много таких примеров. И, безусловно, через 30 лет тут будет халифат, если там, мы будем делать аборты там, и так далее. Там, слушай, а по поводу абортов, не совсем понимаю. Такой паблик вместо того, чтобы читать Библию, все такое. Так, слушай, подожди, а насчет абортов, то есть кроме того, что это ой-ой-ой, это убийство, какие-то осознанные аргументы против этого у тебя есть или нет? Кроме того, что убийство человека все же должно быть как-то запрещено. Кроме этого. Да, есть каждая вторая женщина, которая первой древности кончается абортом, 40% остаются бесплодными. Угу. То есть такой аргумент. То есть они вообще, то есть ни один аборт бесследно не проходит. Воспаление, спайки и так далее, после абортов родить здоровый ребенка. Я понял, да. Это, конечно, плохо, но ведь кто может решать за бабу, делать ей аборт или не делать? Религия? Кто может решать за ребенка, оставлять ему жизнь или его убивать? Он же ребенок не с самого начала, он там какой-то недели становится ребенком, правильно? Не, это значит, с точки зрения современной биологии и эмбриологии, человек начинает с момента зачатия, когда соединение мужского и женских половых клеток. Сознания же у него нет в тот момент еще. Как значит, нет. Возьми ребенка там на 12 недель по закону, сегодня можно делать до 12 недель, делают на 25-й, просто всем плевать, но это уже сейчас жестко преждевременные роды и утопление его в соляном растворе, когда он там сопротивляется, руками, ногами машет, там и так далее. А тут, то есть, что у него там руки, ноги, пальцы, глаза, то есть все внутренние органы, кровеносная система, он сосет палец, там он закрывает руками глаза, если свет направить, если там его вакуумным этим пылесосом пытаются измельчить, он там орать начинает. Не слышно звука, но там сердце начинает громко биться, он начинает там туда-сюда ерзать и так далее. Да, он совершенно живой. И сейчас есть огромное количество случаев, когда дети выживали в результате абортов. Да? То есть действительно, то есть их была у Корчевникова передача, там человек, по-моему, семян собрал, которые родились в результате абортов. Как вот по 12 недели, как вот обычно делается. То есть преждевременные роды, вот он рождается, то есть руками, ногами машет, как любой ребенок. То есть он такой же, то есть, вот. и его потом в слюном растворе мочат. То есть или он оставляют там на сквозняке, раньше так делали, а он там бывает, он у них живучие заразы, да, их там и иногда выживают. Ну, слушай, ну, так что там, чтобы убить ребенка во время преждевременных родов, аборт на позднем сроке, надо еще приноровиться, потому что они заразы живущие, за жизнь цепляются. Ладно, с абортами я тебя понял. Слушай, я тут общался с Храбровым, он мне заявлял о том, что мастурбация – страшный грех, который ведет к похоти и развращению. Но ведь в случае, когда у тебя нету самки под рукой, ты, например, не женат там, или еще что-то, то сбросив лишнюю семенную жидкость, ты, ну, это не мешает тебе, не знаю, там, помышлять о чем-то хорошем в дальнейшем. Вот мне интересно, ну, что ты буду ответить. Если такой интимный вопрос тебя интересует, то, конечно, отвечу. В Библии сказано, что те, кто занимается рукоблудием, Царствие Божие не наследует. Это действительно грех, грех против своей природы. Если человек живет целомудренно, да, то есть он как бы полностью не отверг Бога, то подчинить свои половые там, инстинкты, энергии ему не составляет труда. А избыток семени, он выходит во время ночной полюции. Вот, причем отличить целомудренного человека от того, что терзает, то страсть можно потому, что у тех, кто живет целомудренно, это происходит без каких-то блудных помыслов. У тех, кто живет не целомудренно, полюция происходит с каким-то там блудным сном. Ага, вот значит. Ну, то есть, а так, конечно, православные подобными не занимаются, за это отлучают от причастия. И, ну, то есть, ну, даже какая-то мерзость, об этом даже не говорят. Ну, то есть, и все там, все кому там 20 лет. Это же естественный биологический процесс. Нет, не естественный процесс. Ну, как я, у животных то же самое. Ну, тоже ты с животными сравниваешь. Ну, у животных там есть самки, съедают своих самцов после спаривания. То есть, и так далее. Слушай, а вот я понял. Слушай, насчет как раз животных. Да. Я тут кинцо посмотрел, BBC-шное, про животных. И оказалось, что животные геи. Вот. И в этом, как бы, свете вопрос того, что геи – это болезнь, что-то ненормальное, ну, уже так не может звучать. Ну, во-первых, то есть, еще раз говорю, у животных мы можем найти самые изощренные точки зрения человека, сексуальные извращения. Нет, подожди, секундочку. Изощренные, что просто их и нельзя помыслить. Димон, погоди, секунду. Одно дело – это когда мы говорим о геях, как об извращенцах, о результате сексуального развращения, распутье. Нет, то есть у животных, то есть, вот, к примеру, там бывает совершенно, то есть, дикая с точки зрения человеческой нравственности система репродукции, но это не значит, что у человека она такая. Если говорить о гомосексуализме в животной среде, то, к примеру, это даже есть такое разделение на чистые и нечистые животные, связанные с этим. Пес нечистые животные, потому что у них это бывает, например, или кролик. Дружище, дельфины. Дельфины, пидорасы. Причем они пидорасы не потому, что они любят трахаться, а потому, что их вот эти вот гейские союзы дельфинов, они крепче, чем союзы с самками. Ты понимаешь? О чем я тебе пытаюсь сказать? Ну, во-первых, этот вопрос его действительно стоит исследовать не по фильмам BBC. А почему? Второй пункт, это то, что, еще раз говорю, причем здесь животные, которые действительно там жрут друг друга, то есть, например, в борьбе за выживание, они, ну, просто все же человеческая цивилизация, она строится на том, что человек – это нечто другое, принципиально другое. Мы же никогда не там высечем лошадь за то, что не бьем там животное, то, что оно сделало не так. Оно несознательно, неразумно, оно не несет ответственности за свои поступки, а человек несет. Если у нас есть свободная воля, то мы находимся принципиально вне вот этого животного царства. Мы с точки зрения его инопланетяне в этом мире. И потому что у нас есть свободная воля, а не все наши действия, они программируются, там, грубо говоря, там, некими причинами в прошлом. И поэтому есть у нас система права, система ответственности за свои поступки. Чего нет там над императором, который захотел высечь там реку, которая разлилась и преградила ему дорогу, смеялись еще его соотечественники. Так ты не ответил, ты Протопопова читал? Кого? Протопопова? Нет. О, я думал, ты образованный. Ну, я тебе очень советую прочитать Протопопыча, потому что он очень грамотно излагает на тему вот того, что ты сейчас сказал. Просто понимаешь, проблема в том, что помимо того, что у тебя есть сознание, обязанности, права и так далее, воля, как ты говоришь, да, никто не отменял того, что у тебя есть инстинкты. Ну, безусловно, у каждого человека есть биологические логосы, которые в нем заложены. Там инстинкт самосохранения, там инстинкт там, продолжения рода. Вот именно. Только чем отличается человек разумный от человека неразумного? Человек разумный полностью подчиняется своей нише движения души, разумной части души, а человек неразумный становится их рабом, полностью порабощая себя похотям плоти. И вот так как раз и разделяются люди на плотских, которые только этими низшими инстинктами живут, которые им мозги заменили, душевных, у которых еще есть какое-то чувство прекрасное и прекрасного и так далее, и духовных, которые уже все на все смотрят с точки зрения вечности. С точки зрения вечности. Вот, и, естественно, и... люди плотские, они ненавидят все духовное, потому что духовные их обличают, показывают, что можно жить иначе, чище, красивее. Ну, в смысле чище. Ну, оказывается, что вот тот же Ипподьякон рассказывал мне, как он чпокал в попку какого-то другого там монашка, с которым они вместе жили. Это чистота, по-твоему? Ну, во-первых, то есть кто тебе сказал, что это Ипподьякон, это реальный Ипподьякон, а не ЛГБТ-активист, который с радостью смеется над тобой. Вот. Во-вторых, то есть на самом деле разное может случиться. Я там сам слышал про господина Невзорова самые разные слухи, что же случилось с ним, когда он был послушником в монастыре, что он так рассатанил в итоге. Там может быть самое разное. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что если человек... У нас там есть люди, которые называются православными, там убивают, там насилуют, там, не знаю, там называются некрофилии. Там есть те, которые футболки с людей срывают. То есть самые разные. И если сорвать футболку с балахуйством, это добродетель христианская, то, например, остальные грехи... То есть, ну, вот люди, человек грешник, но он себя причисляет к православной вере. Ну и что? А что ты себя оправдываешь, Андрей, скажи мне? В плане себя? Ну, не, да. Я не себя, я поступок. Ну как? Ну подожди. Я человек грешный и совершал много недостойных поступков. А если брать сорванную футболку, то, безусловно, это... Ужасный грех. Замечательный поступок. Как? Что? Свобода воли. Ты нарушаешь чужую свободу воли. Ты сам говоришь о свободе воли. Что человек волен делать то, что он хочет, потому что у него есть такой выбор. У него воля Бога выше, чем воля человека. Подожди. Никто свободу воли у человека не отбирал. Ты сам об этом говоришь. Бог предлагает... Как это? Свобода воли тоже ограничена между системой права. Например, там кто-то хочет изнасиловать, убить твою сестру. Он, то есть закон должен ограничить его свободу воли. Конечно. А если ты увидишь, что кто-то хочет изнасиловать и убить твою сестру, ты же ограничишь свободу воли этого ублюдка. Да, но футболка — это не сестра. Футболка — это на ней была изображена икона Божьей Матери, то есть сакральной нашего народа. А что, ты ее монополизировал, что ли, слышь? Икону Божьей Матери. Кого? Монополист иконы. Ну. Ты ее нарисовал? Нет. Ну она тебе не принадлежит. Кто хочет, тот и вешает. Смотри. Если кто-то, например, пойдет на улице с футболкой, на котором будет изображена твоя мать, вот, ну, та, которая тебя родила, и надпись очень-очень там, то есть кощунственная надпись, ее выбрал оскорбление, в общем, такое грязное. То есть, я думаю, если ты нормальный пацан, ты просто морду там бьешь. Но... Этому ублюдку, который это сделал. Я ненормальный пацан, я в другой системе измерения вообще живу. Ну, я понял, о чем ты говоришь. Но ведь... хотя бы они на этом уровне. А другой уровень, это уже... Это, по-моему, все в порядке. Прости, ты перепутал. То есть на футболке, которую я содрал, не было бы Распутин Прогони. Там была как бы икона Божьей Матери Знамения, по канонам написано, у которых Божья Матерь была в маске Посерила с подведенными глазами, а вместо Христа Толоконникова. То есть я бы не стал срывать говорить Путин Прогони. Так значит, это была вообще не Божья Матерь, а Толокно. Нет, там и именно на самой, ты сама, то есть Божья Матерь по всем каналам нарисована с подписью, то есть, но это именно вот икона знамения в маске Посерила с подведенными губами, то есть не стал, то есть, прорвать, ну, Богородица, путь непрогаяния. Ну, конечно, там мне неприятно то, что, ну, то есть, подобный слоган, тем более, известно, откуда он взялся, но все же мой гнев правильный вызвал именно, то есть, карикатуру на икону. Ну, это жесть какая-то, с этой иконы наши воины ложились за веру в Отечество. Ты же понимаешь, что нам придется таких икон, тиражировать такие иконы и распространять их самыми разными способами, чтобы у таких, как ты, попки рвались еще больше. Ну вот, прошел год, я видел эту икону, только не икону, прошу прощения, а футболку один раз, ну, около Думы, когда там сторонники Навального собрались, конечно же, ее сразу сорвал, там, с какого-то хипстера, вот, а больше я ее не встречал, к примеру, и мой тот поступок, он показал, что это не норма для нашего народа, и поэтому, то есть, такого у нас происходить не может, и оно и не происходит. Люди начали, да, у тех, кого нет мозгов, те не боятся Бога, они начали бояться хотя бы православной общественности. Православный террорист, я понял. Слушай, ну а что еще нужно для спасения России? Ну, естественно, больше ничего не нужно. То есть водку продолжать продавать, воровать, это все хуйня, это не важно. Надо Россию... Воровать тоже нельзя. Водку можно продавать, если ты беглый, надо в миру. Этого делал. Послушай, то, что ты делаешь, это просто популизм, это цирк, ты ничего не изменишь. Кстати, вот сразу в кассу вопрос. А вот эта твоя праведная ярость и вообще такая штука, как ярость, это потому, что ты тоже из этих, из пацанов черных, которые любят, значит, истерить и ярко проявлять свои эмоции? Или почему? Где культура? Не ярость, ты же азербайджанец или как там, я просто не помню, или кто? То есть ты не совсем... Я православный христианин, а наполовину осетин. А, осетин. Вот. Ну, осетины же тоже такие горячие пацаны, да? Поэтому ты футболки срываешь, или почему? Ну, не знаю, наверное, все же кавказская кровь, безусловно. Но они исторические христиане, осетины. Дело не в них. Дело в том, что, ну, вопрос о гневе. Господь сказал, что нельзя, не должно себе подавлять неправедный гнев. Неправедный гнев, если кто-то меня задел, и я на него гневаюсь. А гнев праведный – это когда мы гневаемся на то, что удаляет нас или других от Бога. Вот в этом разница. Футболка с изображением Толоконниковой удаляет кого-то от Бога. Бог настолько слаб и рахитичен, что от него футболка кого-то может ударить. Ты сейчас серьезно это говоришь, НДО? Ты неправильно поставил вопрос. Футболка с карикатурой на Божью Матерь искажает общественную норму и норма? Просто рушит нашу систему самоидентификации. Какая общественная норма? Общественная норма... Есть понятие, вот смотри, у тебя есть дети, да? Ты их воспитываешь, и ты им что-то даешь, но 70% воспитания – это среда. Это та среда, в которой они растут. В одной среде, к примеру, гомосексуализм является нормой, даже лучше, чем нормой. Как сегодня посмотрели в европейском ТВ, каждые 10 минут мужики или бабы друг другом засутся. Вот. А с другой стороны, возникло патриархальное общество. Безусловно, очевидно, что там для юноши стать гомосексуалистом в двух разных обществах с разным понятием нормы, вероятность совершенно разная. В одном случае к нему придет помысел, он перекрестится, скажет: «Господи, помилуй», и забудет. В другом случае он будет читать о том, что если он не реализует свой внутренний порыв, что он всегда будет несчастным, и так далее, и тому подобное. Да, я понял. Очевидно, не такие вещи. Слушай, а почему ты не нападаешь, например, на муслимов, которые куда хуже, чем хипстеры? Но ты же прекрасно понимаешь, что если хипстер тебе рожу-то не разобьет, потому что он хипстер и чмо, то какие-нибудь муслимы поймают тебя и зарежут нахуй. То есть я думаю, что только поэтому ты не бегаешь с муслимами и не бегаешь с Кораном. Если мусульманин, он может исповедовать свою веру. Он может говорить там с точки зрения... Мусульманин, он может говорить: я лично не верю, что Иисус Христос является Богом. То есть это его вероучение. Но если мусульманин встает, начинает хулить, оскорблять, то есть то, что для меня свято, он, безусловно, то есть может получить в зубы. Буддист, как и атеист, как и всякие кто угодно в исполнении там слов Иоанна Златоуста, потому что кощунство кощунство в общественной среде, мы таким образом показываем свое отношение к Богу. Является ли нас он высшей ценностью или нет? Вот. А что касается, то есть, и поэтому, то есть, если человек подонок, то тут нет разницы, какая у него религия. Вот. Мусульмане есть нормальные, мусульмане есть подонки. Есть православные нормальные, есть православные подонки. Так что все нормально. Подожди, ты не ответил на мой вопрос. Вопрос простой и прямой. Бывает ли поругаем Бог? В твоей умной книжке написано, что он поругаем не бывает. Ты же заявляешь, что благодаря действиям каких-то людишек твой Бог поругаем. Что ж это за Бог такой? Дело в том, действительно, лично Богу он всеблагой и всегда светочный. Ему хуже от того, что кто-то говорит... Пляшет нам гоня или носит волк, ему похуй. Вот, да. То есть, но как бы если он видит, что народ воспринимает это как норму, то он наказывает этот народ, он отворачивает у него свое лицо и говорит, вот так вы ко мне относитесь, так вы почитаете мое святое имя, которое я вам открыл. Ну тогда смотрите, что будет, если оставлю вас один на один с вашими страстями, с вашими злыми делами. Да еще, пожалуйста, то, что вы от меня получаете, давайте немножко я прикрою свою там беру свою щедрую руку, и да посмотрим, как вы тогда поживете. Это он такой обидчивый, да? Как ребенок. Бог очень ревностно относится к святости. Ты приписываешь ему какие-то человеческие параметры, слушай. Зачем? Нет, то есть это то, что, к примеру, Бог не гневается, то есть, если говорят, значит, что Бог не гневается как человек, но у него есть движение его воли, которое яростно отторгает зло. То есть то, что Бог не антропоморен, то, что он не делает что-то как человек, не значит, что он не личность, не значит, что у него нет воли. Нет, конечно же, он личность, но у него мозгов куда больше, чем у тебя, например. Поэтому, я думаю, безусловно, ему нужно понаграть на футболке и чьи-то там возгласы. Это свободное волеизъявление человека. Да нет. Слушай, а если я хочу попасть... Ему абсолютно не все равно, как люди относятся к его закону. Более того, вот целое человечество, целая цивилизация огромная, прекрасная цивилизация. Что она ела? Она ела, она пила, она веселилась. Достижения научной мысли, культуры, искусства. Они там выходили замуж, женились, и все у них было хорошо. А Бог посмотрел на них и сказал, дела ваши плоть, не наслал. То есть их дела, они не имеют никакого отношения к вечности, и этим людям просто было плевать на Бога, как современная цивилизация. Бог взял, навел потоп, и в итоге все эти люди, они погибли, кроме семьи праведников. То есть 7 миллионов человек просто погибли. Ну это притчи и так далее. Вопрос в другом. Вот я, например, нет, не притчи, это реальность. То есть весь всемирный поток вы можете найти в любых культурах. Хорошо, подожди, стой. Вот я, например, согласен с тем, что есть там ад и рай и так далее. Я понимаю, что все великие ученые, да, и интересные мне личности будут в аду. НТО, я хочу в ад попасть. Почему ты мне мешаешь? Вот честно мне скажи. Почему? То есть огромное количество ученых было глубоко верующими людьми, ты это прекрасно знаешь. Хорошо, я хочу с Гитлером пообщаться. А если ученый, он отвергает существование Бога, то он просто дебил. Хорошо, окей, потому я что хочу он попасть не видит после смерти вещей к дебилам. Это мой выбор, я так выбрал. Попасть да? после смерти к дебилам. В ад. Я хочу, чтобы меня... Да, но просто вы там общаться не сможете, потому что ад — это одиночество. Ну, хорошо, допустим так. Но и общение человеческое, это тоже дар Бога. Когда Бог отвернет нам свое лицо, этого дара мы будем лишены. Окей. Ну, слушай, я сделал такой выбор осознанно. Я взвесил все за и против. Я послушал тебя. Хорошо. И всех остальных. Я хочу попасть. Ну что? Зачем ты мне мешаешь? Вот, теперь нет. Все нормально, мы тебя изолируем. Вот, повесим бирку. Будем обеспечивать тебе питание. Вот, и все будет хорошо. Я думаю, это... Но только с этим, с детским контролем, чтобы на нехороший сайт с порнографией и так далее не залезал. Ты вообще, не-не-не-не, это хуже ада родительских. Так нельзя, не пойдет. Слушай, а ты думаешь, вот. Вот, ну, и в дальнейшем будешь такой же вот уворот и бегать, там, волки срывать и так далее? Или тебя попустят когда-нибудь, а, скажи мне? Может, ты просто сражал там? Я думаю, ну, дальше все будет только круче, у нас будет... Все больше и больше людей, все больше и больше городов, все больше и больше отделений, все больше и больше ресурсов, власти. В итоге мы полностью переквасим это общество. Вот. И такие, как ты, вот, они либо смирятся, вот, с самыми благочестивыми людьми. Либо умрут. Либо, скажем так, православие или смерть? Экономику, как говорит Чубайс. Не, ну как, православие или смерть души, действительно. Да, действительно, действительно. Ну, я не могу пожелать тебе успехов в твоем там деле, потому что я считаю, что умные люди не будут. Ну как, ты бы проголосовал за меня, то есть если бы были президентские выборы, например. А, чтобы ты стал президентом? Ну, естественно, я сразу переименуюсь в императора, вот, это понятно, и царя там и так далее. Но ты бы проголосовал Ведь это же будет круче, чем там, скажем, за какого-нибудь Зюганова. Я бы проголосовал за Кадырова. Он веселый парень, у него есть свой золотой BMW, и он любит стрелять в воздух. Ну, я думаю, Кадыров мне больше импонирует, нежели ты, потому что он хотя бы простой, его просчитать можно. А что у тебя в голове происходит, непонятно. Сегодня ты там грибы кушаешь, паутины, а завтра ты бегаешь и кричишь «Богородица», тра-ля-ля. Поэтому, ну, как ты знаешь, нет стабильности в тебе. Как за можно тебя голосовать? Ну, вот, действительно, если наш народ забудет о том, что мы православные, если у людей будет такая же тебя, то скоро, если не Кадыров, то кто-то типа того. А что за стадный рефлекс? Когда наш здесь народ, будет всемирный халифат. Вот присвоил, слышь, наш народ. Я не кусок стада, НЛО, алло, я лично. Нет, ну, 80... Безусловно, и твоя личность, она выше всего народа. Но если мы говорим о государстве, это государство должно лоббировать интересы большинства. Нет, государство должно лоббировать интересы людей, у которых есть мозги, а не каких-то фанатиков, которые только и могут что молиться. Нет, как могут быть мозги у человека, который видит следствие, но не видит причины, который видит физическую реальность, но не видит метафизическую, который живет не ради вечности, а ради времени. Нет, по воде, МТО, это все субъективное восприятие каких-то сказок, у тебя нет никаких доказательств. И это твоя Христос воскрес. Это самое главное доказательство. Пруфы 7 тысяч лет. Христос воскрес. Христос воскрес. Это самое главное доказательство того, что то, что мы говорим, истинно. Это сказочки, все. Нет доказательств. Фотка где? Того, что а фотография была бы для тебя доказательством? Или что такое? Доказательство в рамках научного метода или как? Или свидетельство очевидцев? Свидетельство очевидцев, по большей части, свидетельство фанатиков. Просто, понимаешь, фотография – это не заинтересованный как бы свидетель. А ты, слушай, я сейчас сделал фотографию, где лошадь, например, она Боинг ведет новенький, то есть в кепке пилота. Хорошо, давай. Ты умеешь фотошопом пользоваться? Давай. Да в интернете не такое можно найти. Дело не в этом. Дело в том, что, ну, понять, что за доказательство. Я уверен, что если тебе действительно интересно, хочешь найти истину, то в течение 10 дней Бог через обстоятельства твоей жизни, через встречи, состояние здоровья, через то, что происходит, даст тебе доказательства того, очень явные, того, что то, что я тебе сейчас говорю, это истина. Все, Димон, я тебя понял, все, я буду ждать знамения. 10 дней, я тебе даже потом позвоню и скажу, что было, хорошо? Давай. Ну, договорились, все, в общем, что, я все, что хотел, спросил. Не все ты мне ответил, но ладно. В общем, давай, до связи. Давай.